Глава 21. Даша. «Здесь Бондаренко и Соколовский!» Дергаю Зару за руку, обращая на себя внимание. «Что? Где?» Подруга оборачивается и, нахмурив лоб, вглядывается в толпу. «От же зараза!» Ее глаза расширяются, и я понимаю, она их увидела. «Что они здесь делают?» «Отличный вопрос, только не по адресу. Я чувствую, как во мне что-то с треском разбивается. Ай, кажется, это мой план расслабиться. И мне хочется захныкать от того, что я не смогу это сделать, зная, что поблизости бродит мой раздражитель. Какого черта Бондаренко тут ошивается? Я и представить себе не могла, что парочка Твикс вращается в подобных компаниях. Но с другой стороны, что я вообще о них знаю?» «Без понятия, они ушли?» — спрашиваю подругу. «Пошли в сторону кухни», — отзывается Зара. Я осторожно поворачиваюсь и утыкаюсь взглядом в спины парней, одетую в белую футболку спину Дениса и обтянутую загаром Германа. Он по пояс голый. Низкие голубые джинсы болтаются чуть ли не на бедрах, а верхнюю часть одежды он где-то потерял, демонстрируя тугие мышцы спины, ровный позвоночник и тонкую талию. Бондаренко шагает в развалку целенаправленно и уверенно двигается по холлу, подкидывая мне мысль, что здесь ему все знакомо, здесь он не впервые. По пути выдергивает из коробки со льдом стеклянную бутылку и, подцепив крышку большим пальцем и смахнув ту на пол, делает глоток, слегка запрокинув голову. Я смотрю ему в спину, как зачарованная. Вкупе с джинсами и его разнузданным бунтарским видом, его движения кажутся мне настолько мужскими и естественными, что резко отворачиваюсь, чтобы Зара не заметила, как долго я на него пялюсь. «Мы не уйдем!» — настаивает Ахметова, перекрикивая музыку, которую кто-то сделал еще громче. «Мы добирались сюда почти 2 часа не для того, чтобы через 5 минут уйти из-за того, что здесь твой муж!» «Господи, не говори так!» — обхватываю себя руками. И я не уверена, что это эффект циркулирующего холодного воздуха из кондиционера. Это реакция на слово, которое оседает комом в горле. «Я шучу, Даш!» Подруга обнимает меня за плечи и убедительно смотрит мне в глаза. «Забудь о его существовании. У тебя своя кухня, у него своя. Просто попытайся провести этот вечер незабываемо, ты такая красивая». Зара подцепляет мой локон, который сдурно крутила. Оттягивает его и отпускает. А потом поворачивается вместе со мной, заставляя поймать на себе взгляд парня. И тот красавчик считает так же. Незнакомец целенаправленно смотрит на меня. И я краснею от кончиков ушей до пят. От такого открытого внимания ощущаю дискомфорт, который воспринимаю слишком обостренно. Парень не отводит от меня взгляд, и он очень симпатичный. Симпатичный, взрослый, гораздо старше меня. На нем оливковая тенниска и бежевые брюки. И по сравнению с остальными парнями он слишком одет. «Развлекайся, крошка!» — хихикнув, шепчет на ухо подруга. «Ну давай, намекни ему, что ты не против!» «Не против?» Я поворачиваюсь к Ахметовой и вопросительно впиваюсь в нее глазами. «Не против чего?» «Ну, познакомиться и все такое!» Деловито поучает Зара с видом заправского знатока. И я начинаю смеяться. Хохочу немного нервно и даже вполне себе глупо. Но я ничего не могу с собой поделать, ведь моя подруга далеко не тот человек, кто мог бы преподать урок соблазнения и как завязать знакомство. «Ой, все, я для тебя стараюсь!» Отмахивается от меня Зара и закатывает глаза, пока я давлюсь смехом. «Тихо, выпрямись, он идет! Тот красавчик идет к нам, сожми булки!» «Зачем?» Пугаюсь я и на автомате поджимаю ягодицы. «Девчонки, привет!» Гремит мужской голос, перебивая музыкальные басы, и мне приходится вскинуть лицо, чтобы дотянуться глазами до мужского лица. Пока этот парень сидел, он не выглядел таким шкафом. А сейчас, да он самый настоящий Голиаф. «Скучаете?» — спрашивает с очевидным акцентом, глядя исключительно на меня. «Да не то чтобы...» Мямлю я и, не договорив, давлюсь слюной, когда чувствую пинок в бок от Зары. «Скучаем, есть предложение?» Подруга игриво прикусывает губу. «Да боже, что с ней такое? Разве она не видит, что он огромный и взрослый? Я его боюсь. Он же... не знаю, я ему в подмышку дышу». «Вас угостить?» Гляв кивает в сторону самопроизвольного бара. «Кстати, я Джо». Басит он и протягивает мне ладонь, которая размером с Мадагаскар. «Боже, Джо, с ума сойти!» «Рады познакомиться», — лепечет Ахметова. «А я Зара, а она Даша. И мы чертовски хотим угоститься». Снова пихает меня в ребра, пока я пытаюсь найти свою ладошку, утонувшую в лапе здоровяка Джо. «Ну, Зара, ну погоди». Посылаю подруге убийственный, многообещающий взгляд, когда усаживаемся на широкий диван, а в наших руках появляются холодные яркие коктейли. «Но как?» — хохочу я, откинув голову на спинку дивана. «Ты меня обманываешь, ты всех их знаешь!» «Я же тебе уже говорил, что знаком только с хозяином этой пати». Мягко улыбается Джо, он же Женя, который буквально на днях вернулся из Америки, где и получил американское прозвище Джо. «Честное слово, я никого не знаю». Мы играем в интуицию. Поочередно выбираем жертву из парня или девушки и предполагаем, кем бы он или она могли быть. Семейное положение, род занятий и прочее. А потом узнаем правду от самой жертвы. «С моей интуицией что-то не то, я еще ни разу не угадала». «А вот Джо, он очень тонкий и внимательный, будто видит человека насквозь». Моя интуиция велела держаться от него подальше, а он оказался милым. Милым, добрым здоровяком, с которым я битый час смеюсь, как ненормальная. Потому что некоторых присутствующих он так смешно и забавно описывает, что мой живот уже болит от смеха. «Я не понимаю, как ты это делаешь?» Пробую утереть запястьем слезы из уголков глаз, которые не просыхают. Мои скулы болят так же, как и живот. Трясусь от смеха и неожиданно проливаю на себя оранжевый недопитый коктейль из бокала. «Аккуратнее, цветочек». Тепло улыбается Джо и, глядя мне в глаза, проводит ладонью по мокрой ткани короткого платья, задевая мое оголенное бедро. Я замираю, мою улыбку сдувает с лица. И я смотрю на парня, который смотрит на мои губы. Машинально облизнув их, выпрямляюсь. Этот тактильный контакт отрезвляет и немного пугает. Наверное, Джо улавливает изменения на моем лице, раз резко убирает руку и говорит: «Извини, принести салфетку?» «Нет, все в порядке». Смотрю на расползающееся темное пятно на платье. Ставлю бокал на низкий журнальный столик, наверное, мне достаточно. Это второй коктейль, а я уже потерялась во времени и в пространстве. Кручу головой по сторонам, чтобы не пересекаться глазами с Джо. Вспоминаю о Заре, но ее нигде нет. Когда и куда она успела испариться? Я так увлеклась болтовней с парнем, что просто провалилась, отгородилась от всего и перестала что-либо замечать. Но мне впервые было легко и комфортно с мужчиной. Впервые я поймала момент, когда не ждала от мужчины подвоха. Я хочу вернуть эту непринужденность, эту легкость в нашем с Джо общении. Поэтому, натянуто улыбнувшись, с долей наигранного веселья предлагаю: «Выбирай жертву, моя очередь». Грустно усмехнувшись, парень пристально смотрит мне за спину несколько секунд, а потом кивает подбородком, говоря: «Он тот парень, он уже 10 минут выжигает в твоем затылке дыру». Я резко оборачиваюсь и... задыхаюсь. Мне становится нечем дышать, когда вижу приближающегося к нам Бондаренко. Он никого не обходит, не пытается извиниться, пока непрошибаемым бульдозером движется на нас, задевая всех подряд на своем пути. Пару секунд я бездыханно слежу за его лицом, которое абсолютно нечитаемо, а потом слышу перебивающий и орущий музыку гул своего сердца в ушах. Потому что Герман плюхается рядом со мной, забрасывает одну руку на спинку дивана, а второй прихватывает мой подбородок и притягивает к себе. Я даже пискнуть не успеваю, как его губы нагло и грубо обрушиваются на мои.